Вчера собирался в дорогу, сердце упало, чехол есть, а подушки нет. Значит, я оставил ее в самолете, когда летел из Бишкека. Странное дело, переживать из таких пустяков. Вот сейчас, думаю, может, она на месте? Глянул опять. Нет. Она же столько со мной налетала. Надувная подушечка для шеи, муза дальних странствий. Почти что друг. То есть, значит, кредиторы мои ненаглядные, бессовестные должники, а также ворюги и мошенники могут спать спокойно. Истинный предмет моих расстройств, привязавший к себе мелочи. Ладно, счастливо оставаться. Сейчас же куплю себе в аэропорту другую подушку. Но она никогда, никогда, слышите, не заменит мне ту, которую я любил. Серенькую, фибровую, дорогую, единственную. Дальше слезы, стенание, затемнение, гонг, переход на другую картину. Вольери. 22 декабря 1999 года. Прилетел из Тюмени и сразу поехал к Марку в больницу. Новый хрусталик сел в его глазу неудачно. Сегодня мы сделали еще одну операцию. Смотреть на него тяжело. С отекшим глазом наш дядя похож на Фредди Крюгера. Палата жуткая. Слава богу, их там всего двое. Он и симпатичный глухой старик, который, увидев меня, тут же матюгнулся от радости и оставил нас с Марком вдвоем. Маркова невеста ведет себя самоотверженно и ездит к нему каждый день. Перестилает постель, кормит его чуть не с ложечки. В мое отсутствие она часто навещала его, они перебирали бумаги, вместе обедали, а потом он провожал ее до метро. С ее появлением в доме мне легче не стало. Однажды она сварила борщ с копченым салом, наверное, угадала, что я точно не стану его есть. А потом, заметив мое стремление под любым предлогом увильнуть от торжественного семейного обеда, даже перестала приглашать меня к столу, чтобы ненароком не услышать причину моего упрямства. Но самое интересное, пожалуй, начнется, когда дядя Марк, оклемавшись, засобирается в дорогу. Днем я позвонил его сестре Хае в Израиле, она сказала, что я ей как сын. Знала бы она, что в своем доме я уж не тяну и на племянника. Холодно. Мне холодно снаружи и внутри. Я не могу выспаться, потому что среди ночи вскакиваю, не в силах понять свои тревоги. Мне грустно и горько без работы, мне стыдно за свои грехи. Мне совестно соглашаться с дурными желаниями, мне надо веселить людей, когда самому впору выть от тоски и печали. Я так хочу к маме, что Бог однажды поймет меня буквально. Если бы и вправду худшие страницы своего жития можно было бы запросто подчистить, как эти несмелые записки, я бы размашисто, легкой рукой редактора, довел их до совершенства жития святого. Но без этой воли на оставшемся отрезке пути мне только и остается, что оглядываться, вместо того, чтобы смотреть на дорожные знаки. Новые номера потихоньку подбираются. Да все идеи пыльны. Количество новогодних эфиров сведет все мои потуги к нулю. Редко в какой передаче не засветится новый монолог. А толку? Зритель привык ко мне, почти как к заставке на экране. Вроде бы и рад, да только уж совсем ничего не ждет от меня. 23 декабря 1999 года. Вчера поздравил Эльку с днем рождения. Вспомнил, что в папиной книжке есть отдельные строчки о том, как он появился на свет, и решил перенести их сюда, в свои нетленные записи. Перед Новым годом будет много концертов. И сегодня, до отлета в Новокузнецк, решил поздравить всех, кого в праздничной суете забыть будет неловко. Отправил даже открытку Задорнову. Что бы ни говорили, как бы ни спорили, а в сознании уходящий год все равно связывается с концом века. Интересно, сохранит ли Саша Никишин название своего издательства «Конец века» в следующем тысячелетии? Мы не общаемся уж несколько лет, и размолвка с ним — одно из самых непонятных и огорчительных происшествий для меня в веке минувшем. Когда-нибудь я соберусь с силами и расскажу о своей странной дружбе с братьями Сашей и Андреем, а пока, чтобы не пуститься в злословие, успокоюсь на том, что раз Бог всем судья, значит, Он всех рассудит. Из книги Залмана Шифрина «Печальная рапсодия».